и тут же ему припомнилось последнее свидание с Генрикой. Надо ее навестить, как-нибудь выкроить для нее время, иначе она его не простит. Над этим стоило подумать. Скажем, завтра в полдень они могли бы приземлиться в туристском олене, пообедать у археологов, а заодно и посоветоваться с Генрикой и профессором Матыщиком, с какой высоты лучше вести аэрофотосъемку. Археологи ведь тоже разыскивают с воздуха занесенные песком старинные поселения. Археология – это не геология. У них свои методы, у них больше опыта в поисках древних захоронений. В Египте они тоже проводили аэрофотосъемки. Он трезво сознавал, что даже в мыслях избегает касаться главного вопроса, на который у него до сих пор нет ответа. Как быть дальше с Генрикой? К чему приведут их новые отношения? Желает ли он продолжения, если да, то с какой целью? Что это будет, необязательная, необременительная связь или возможности или? Он боялся думать. Он включил дальний свет, чтобы разглядеть на фоне неба силуэты пальм Тамизрецкого оазиса. Но он не увидел пальм. Прежде всего, он увидел сияние в ночи, свет цивилизации. Надо полагать, это сияет отель Юзуфа Захры. Сам он провел электричество в Тамизрет, или у него собственный генератор. Когда примерно через полчаса Винтер миновал широкие ворота в высокой каменной стене, то не поверил собственным глазам. Из бедного, спящего под холодными звездами пустыни уголка, он въехал в иной мир. Изумрудно-зеленая капля бассейна была ярко освещена, но никто не купался. Вокруг бассейна белели пластмассовые столики летнего ресторана. На площадке, выложенной мраморными плитками, танцевали. Дамы в вечерних туалетах, кавалеры в белом. Он поставил свой задрипанный Лендровер между двумя роскошными сверкающими лаком туристскими автобусами. Долго и недоверчиво смотрел на всю эту роскошь. Отель состоял из нескольких одноэтажных павильонов, выстроенных в изящном мавританском стиле. Картинка из «Тысячи и одной ночи». Высокие пальмы и пышные разноцветные клумбы здесь, на краю пустыни, это просто ошеломляло. Он, разумеется, знал, что в некоторых оазисах выстроены отели для туристов, но имел о них чисто умозрительное представление. Озадаченный, чувствуя себя очень неуверенно, он двинулся в бюро обслуживания. Помятые полотняные брюки, выгоревшая рубашка. На танцплощадку к дамам в вечерних туалетах его не пустят. «Все занято, Мсье», — сказал ему с нескрываемым презрением чопорный молодчик в смокинге, прежде чем Войтых успел раскрыть рот. «Все места забронированы для туристов, очень сожалею, Мсье». «Я возвращаюсь из Габеса в Бер-Резене. Я работаю в геологической разведке», — сказал он смущенно. «На такой прием Бойкелика не рассчитывал. Он явно не знал истинного положения вещей. Дальше дороги нет, ночью я не доеду. Нельзя ли это как-нибудь устроить?» Он полез в карман за деньгами. «Боюсь, что нет, месье. Спросите в поселке, может быть, вас пустят на частную квартиру». «И каменный лик сфинкса